всегда говорил, мечты — это роскошь детства. Я должен ценить это. Он был прав. Когда я вырос, я больше не мог этого себе позволить. Когда на тебе ответственность, у тебя нет времени на мечты. Наверное, это разница между ребенком и взрослым.